Но из всех видов отречения самое естественное то, которому учат бхакти-йоги. Никакого насилия. Ни от чего не нужно отрывать себя, ни с чем не нужно насильно расставаться. Отречение бхакти легкое. Оно происходит плавно, незаметно и так же естественно, как все, что нас окружает. Человек любит свой город, потом он начинает любить свою страну. Любовь к городу отмирает легко и естественно. Человек проникается любовью ко всему миру, и тогда его любовь к своей стране, его фанатический патриотизм отмирает безболезненно, сам с собой, без всякого насилия. Человек непросвещенный любит чувственные наслаждения, но чем культурнее и просвещеннее он становится, тем больше влечет его к наслаждениям духовным и тем меньше к наслаждениям чувственным. Для того, чтобы познать отречение, требуемое бхакти, не нужно ничего убивать в себе. Оно приходит так же естественно, как естественно рядом с сильным светом постепенно тускнеет более слабый, пока не померкнет совсем. Так и любовь к удовольствиям, чувственным и духовным, тускнеет и меркнет в свете любви к Всевышнему. Эта любовь к Всевышнему все растет и принимает форму парабхакти или высшего поклонения. И для того, кто познал эту любовь, исчезают формы, теряют смысл ритуалы, перестают существовать книги, святыни, храмы, церкви, религии и секты, страны и национальности. Все эти мелкие ограничения, все оковы понятий и условностей отпадают сами собой. Ничто больше не связывает его и не ограничивает его свободы. Так корабль, приблизившийся к магнитной горе, вдруг рассыпается на части. Все его железные болты и скрепы магнит притягивает и извлекает из их гнезд. Доски распадаются, а волны подхватывают и уносят их. Точно так же и высшее начало снимает все скрепы с души, и она обретает свободу. В таком отречении, близком к поклонению, нет ни жестокости, ни борьбы, ни подавления, ни усмирения. Для познания бхакти не нужно подавлять ни одного из своих чувств, нужно только стремиться развить их и обратиться к Богу.